амнистированных. Мы не ведаем, кто конкретно имеется в виду. Может быть, безымянный автор намекает на такие оставшиеся в тени фигуры, как, скажем, Мордвинов или Милютин. Русские, то есть цензурные версии зарубежных газет, не дают ответа на этот вопрос. Имело бы смысл взглянуть на оригиналы. Но с одним текстом нам все-таки повезло. Титулярный советник как бунтовщик. В этот же день, 17 января 1850 года, еще одна парижская газета «Националь» отзывается на события в Петербурге, но в отличие от своих газетных собратьев, «Националь» оглашает такие детали, которые, станя неизвестной участником дела, неважно, судьям или осужденным, повергли бы их в сильнейшее изумление. Письмо, которое пришло в Париж, «Не по почте», — начинает газета, — «дает нам некоторые очень интересные подробности о русском заговоре, который только что провалился и на главных участников которого в настоящее время обрушился удар императорского мщения». Из этого предуведомления можно заключить, что в распоряжении редакции имеется конфиденциальная информация, которая поступила непосредственно из России, и что сам способ ее передачи, не по почте, гарантирует высокую степень достоверности. Послушаем же газету «Националь». Как явствует, инициатива заговора принадлежит совсем еще молодому человеку, Николаю Кашкину, охарактеризованному в списке арестованных как титулярный советник. Выданный одним из многочисленных платных осведомителей, которых содержат в России на государственный счет всюду, где стоит только появиться признаком недовольства, Кашкин был арестован и доставлен к царю, который принял его с неожиданной добротой и любезностью. Итак, если верить газете, во главе всего предприятия стоит никто иной, как 20-летний Николай Сергеевич Кашкин. Недавний лицеист, он занимал скромную должность младшего помощника-столоначальника в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Он тоже умудрился собрать вокруг себя небольшой кружок, целью которого было усердное изучение системы Фурье и совместные размышления о пользе фаланстеров в условиях русской равнины. Он делал вечера у себя на квартире один раз в неделю, как не безукоризны, отмечено в докладе генерал-аудиториата, во время отсутствия своих родителей. Крайняя степень вольномыслия, которую позволил себе Кашкин сотоварищи, это устройство обеда 7 апреля 1849 года, в день рождения все того же Фурье. На следующий день, в пятницу, Кашкин отправился к Петрашевскому, которого он видел накануне на упомянутом обеде, причем в первый раз. Ему не повезло. На вечере у Петрашевского присутствовал Антонелли. Вообще записано в докладе генерал-аудиториата, разумеется, со слов самого Кашкина. Он, Кашкин, чувствовал себя как-то неловко в обществе Петрашевского и вскоре уехал от него, вынеся впечатление тяжелое и неприятное, и уже не собираясь более в гости к Петрашевскому. Младший помощник столоначальника отнюдь не был тем, кем пытается представить его парижская газета. Собственно, ему официально инкриминировали только одну вину – недонесение. Как помним, приверженность системе Фурье военный суд не почел преступлением. Первоначально его приговорили как малозамешанного всего к 4 годам каторги. Генерал-аудиториат, во внимание к весьма молодым его летам и раскаянию, будет всеподданнейше ходатайствовать о ссылке его в Холмогоры, разумеется, по лишении дворянства. Император решит иначе, рядовым в кавказские линейные батальоны, что было, конечно, привлекательнее каторги, но все же опаснее мирного житья на родине Ломоносова. Однажды Кашкин прочитал собравшимся у него друзьям ученый доклад, В нем, между прочим, представлена и точка зрения убежденного атеиста –